Он не сразу поверил в то, что все закончилось. И он и не думал, что избежать опасности будет легко. Да, ущерб был налицо, но три старых вулканических пузыря, составляющие корпус его лодки, выстояли. После этого ужасного столкновения подлодку, кажется, отнесло в сторону от тяжелого мусора, сыплющегося сверху. По корпусу еще барабанили обломки, но это был мягкий материал. Кое-где пристали светящиеся листья пиньона. Петри решительно командовала в заднем отсеке, заставляя пассажиров помочь друг другу выбраться из-под завалов и оценить нанесенные травмы в порядке очереди. Она прокричала Ионе результаты своей проверки, руки его еще были сильно заняты. По правде говоря, он плохо слышал ее из-за сильного звона в ушах. Ему пришлось просить повторить несколько раз. В итоге, один подросток сломал запястье, другие отделались синяками и ушибами. Не так плохо, как он думал. Бима, мать Садульцев, занялась оказанием первой помощи пострадавшим. Большей неприятностью оказалась утечка. Узкая, но мощная струя воды извергалась в заднюю часть салона. К счастью, вода пробивалась не через трещину в корпусе, а через уплотнительный материал, который окружал подшипник винта. Нужно было осмотреть поломку, но сначала он оценил другие повреждения. В частности, подлодка теперь не выравнивалась полностью. Оставался постоянный крен на правую сторону. Взглянув на манометр, он глухо пробормотал проклятие всем богам и демонам Старой Земли. «Мы перестали опускаться», — признался он Петри в кормовом отсеке после того, как протечка была устранена. Некоторое время Петри показывала другим, как залепить резиноподобной тканью подшипник, а потом закрепить все это деревянными досками, оторванными от пола. Заплата держалась. Пока. «Как это могло случиться?» — спросила она. «Мы же были тяжелыми, когда гордость тянула нас вверх. Я думала, наша задача в том, чтобы замедлить спуск». «Так и было до столкновения. Но то, что ударило по нашему левому борту, я полагаю, сорвало балластные камни, которые мы привязывали на дне. То же самое, что случилось с гордостью во время падения комет. Другие камни сместились или остались болтаться ниже, у правого борта. От этого нас так перекосило. Из этих двух примеров вышел хороший урок о наших недостатках в дизайне подводных лодок». «И что же, неужели мы всплываем?» Иона кивнул. «Медленно. Но это не очень плохо. Я думаю, мы можем продолжить спуск, если заполним все балластные цистерны. Только есть одна проблема». «А когда ее не было?» Петри раздраженно закатила глаза. «Да уж». Он махнул рукой в сторону, где Зираж, по счастью оказавшийся плотником, прибивал крепление винта на место. Иона понизил голос. «Если мы опустимся обратно на дно океана, подшипник не выдержит давления. Скорее всего, он начнет снова пропускать и быстрее». «Если это произойдет, сколько у нас будет времени?» Иона нахмурился. «Сложно сказать. Давление воздуха будет падать, конечно. Я бы сказал, меньше часа. Или еще меньше. Если мы сразу определим купол в каньоне, направимся прямо к нему, войдем в док на полной скорости, работая все как сумасшедшие, только использование винта даст еще большую нагрузку на подшипник». Мрачно закончила Петри, задумчиво глядя на него. «Это может сорвать его окончательно». Иона не мог не улыбнуться. «Она достаточно смела, чтобы правильно оценивать ситуацию, и разбирается в механике неплохо. Такую женщину можно назвать привлекательной». «Я уверена, мы что-нибудь придумаем», — добавила она. «Ты нас не подведешь». «Пока не подводил», — подумал он, возвращаясь к работе, чувствуя, что она зря так полагается на него. Он сосредоточился на законах физики и химии, как он их понимал благодаря зачаточному образованию, почерпнутому из древних книг, которые устарели уже тогда, когда основатели впервые прибыли на Венеру, спрятавшись от инопланетных захватчиков на дне новорожденного океана, пока кометы с совершенной регулярностью обстреливали поверхность планеты. «Такая жизнь идеально подходит для нескольких поколений, но не навсегда. Больше она не сработает. Даже если мы вернемся домой, выполним план Мелвилла, найдем еще один каньон, заполненный лавовыми пузырями, не пострадавший от ударов комет, надолго ли их хватит? Не был ли весь этот проект колонизации дна чужого моря по первобытной технологии обречен с самого начала?» В среднем отсеке Иона открыл свой личный сундук. Достал оттуда свои драгоценные книги и графики, которые он лично скопировал под наблюдением учителя Ву на связке выделанных пиньоновых листьев. На одном он проверял воспроизведенный им закон Бойля и опасность изменения давления воздуха для организма человека. На другом листе он получил формулу, которая, как он надеялся, предсказывает, как дырявый подшипник грибного вала будет работать, если они продолжат спускаться вниз. Тем временем Петри поставила пару девочек-подростков на внутреннюю помпу, подающую воду с пола третьего отсека в почти полные балластные цистерны. В течение следующего часа Иона поглядывал на манометр. Грузовая подлодка, казалось, снова выравнивалась. Вверх-вниз, вниз-вверх. Моей старой доброй птице это не понравится. Выровнялся. Стабилен. В данный момент. А значит, теперь ему предстояло принять тяжелое решение. Спускаться, рискуя, что струя воды станет потоком и убьет тех, кто работает на винте. Или же... Две ладони легли ему на плечи, силой разминая шею и напряженные мышцы. Иона закрыл глаза, не желая разглашать свое решение. «Ничего так день свадьбы, а?» Иона кивнул. Для слов не было необходимости. Ему казалось, что он в браке с ней уже много лет. Иона радовался этой иллюзии. Наверное, Петри тоже знает его теперь, словно они прожили всю жизнь. «Готова поспорить, ты знаешь, что делать?» Он снова кивнул. «И это не веселая новость, и шансов на успех почти нет». Он качнул головой налево, потом направо. Ее руки сжали его плечи, вызвав смешанное ощущение боли и удовольствия, ощущение, похожего на саму жизнь. «Так скажи мне, муж». Скомандовала она, затем склонилась к самому его лицу. «Скажи мне, что ты будешь делать с нами? Куда мы пойдем?» Он выдохнул, затем набрал воздух полной грудью и произнес только одно слово. «Вверх».